Глава 20. Деймос. Выхожу на сцену под громкие продолжительные аплодисменты. Гул десятков людей, которые встают со своих мест, приветствуют меня, и свет софитов ослепляет на секунду, заставляя щуриться, пока глаза не привыкают к яркости. Перед моим взором открывается огромный зал, заполненный до отказа. Инвесторы в первых рядах, пресса с камерами по бокам. Экраны, транслирующие мое лицо в реальном времени. Это момент, к которому моя команда шла несколько лет, новый уровень в развитии Атлас. Я собираюсь творить историю, изменять мир кибербезопасности. Но все, о чем я могу думать, это Мия, стоящая за кулисами, вынашивающая под сердцем моего ребенка. Я должен следовать плану. Подхожу к трибуне, и аплодисменты стихают. Тишина опускается на зал. Я делаю глубокий вдох и начинаю говорить. Мой голос выходит ровным, уверенным, хотя внутри все сжимается от страха, от осознания того, что сейчас будет происходить. Возможно, мне осталось жить несколько минут. «Добрый вечер!» Мой голос усиливается микрофоном, заполняя зал. «Спасибо! Я рад видеть вас всех здесь сегодня!» «На этой важной презентации! Сегодня особенный день!» «День, когда мы представляем миру Атлас Соврен!» «Платформу, которая изменит то, как мировые лидеры защищают свою информацию!» «Далее я вещаю о безопасности!» О шифровании, о будущем, в котором утечки данных станут невозможными, и слова текут автоматически. Я репетировал их столько раз, что мог бы произнести и во сне, но мозг работает на двух уровнях одновременно. Один произносит речь, другой считает минуты, анализирует каждое ощущение в теле, ждет первых признаков, что яд начинает действовать. 5 минут прошло. Пока все нормально. Сердце бьется ровно, дыхание спокойное. Еще 10 минут, может, 15. Показываю слайды собравшимся. Графики безопасности, архитектуру системы, отзывы первых клиентов. 3 правительства, 15 миллиардеров, которые уже подписали контракты. И зал слушает внимательно. Кто-то кивает, кто-то делает заметки. Камеры снимают все происходящее, транслируют онлайн по всему миру. Я думаю, этот момент войдет в историю. Начинается. А потом я чувствую это. Легкое головокружение, едва заметное, как будто пол под ногами чуть качнулся. Я делаю шаг в сторону, опираясь на трибуну, и продолжаю говорить. По лбу течет пот. Но никто не замечает, потому что я пытаюсь контролировать каждое свое движение, каждый жест, каждую интонацию и улыбаюсь. Говорю о будущем, которое, возможно, не увижу. Мия, она беременна, нашим ребенком. Я буду отцом, если выживу. «Атлас Соврен — это не просто технология», — говорю я. И голос начинает дрожать, едва заметно, но я слышу это, чувствую, как связки напрягаются, как дыхание становится чуть короче. Это гарантия того, что ваши секреты останутся вашими, что ваши данные будут защищены, что вы сможете спать спокойно, зная, что никто... Останавливаюсь, потому что в груди вдруг сжимается, так резко, так больно, как будто кто-то сжал сердце в кулак. Я хватаю за трибуну обеими руками, и весь зал замирает. Началось. По-настоящему началось. Сердце замедляет свой ход, я буквально чувствую это всем телом. Дышать все труднее, мысли становятся рассеянными. Я теряю сознание. Делаю вдох. Пытаюсь продолжить, и голос выходит слабее. «Знаю, что никто не сможет украсть то, что вам принадлежит». Но слова застревают в горле, и головокружение усиливается. Замечаю, как зал начинает плыть, как все лица размываются, и свет софитов становится слишком ярким, слепящим. В ушах начинает звенеть высокий монотонный звук, заглушающий все остальное, а ноги подкашиваются. Я делаю шаг назад, пытаясь удержать равновесие, но пол уходит из-под ног. Хватаюсь за трибуну, но она не держит, просто скользит в руках. Резко падаю. Сначала на колени, потом вперед и ударяюсь челюстью о пол. Боль вспыхивает яркой вспышкой. Но тут же исчезает, потому что все тело немеет, отказывается слушаться. Я лежу на сцене и сквозь туман осознаю, как люди встают, как кто-то бежит ко мне. Камеры приближаются и снимают каждую секунду моего падения. Мия, она увидит это. Она будет думать, что я мертв, что она убила меня. Прости, прости, что не сказал тебе. Прости, что ты пройдешь через этот ад. Но это единственный способ. Единственный способ спасти твоего сына и нашего ребенка. Слышу далекие крики, как будто сквозь воду. Чьи-то руки переворачивают меня на спину. Кто-то кричит: «Вызовите скорую! Дайте ему воздуха!» И я пытаюсь сказать, что все в порядке, что это пройдет. Но не могу, потому что губы не слушаются, а язык становится тяжелым, как свинец. Дыхание становится все мельче, все короче, и в груди жжет, как будто что-то разрывается изнутри. Сердце, оно останавливается. Я чувствую это. Удары становятся все реже и реже. И тут вижу ее, мое прекрасное видение перед тем, как отключусь. И, возможно, никогда не приду в себя. Ми, пробивающаяся сквозь толпу. Моя малышка бледная и потерянная. Ее лицо искажено гримасой ужаса. Она падает рядом со мной на колени. Ее руки отчаянно хватают мое лицо. Слезы капают на мою кожу. И она истошно кричит что-то, но я не слышу слов. Только вижу, как движутся ее губы, как широко открыты ее глаза, полные паники и отчаяния. «Не плачь, пожалуйста, не плачь, милая». Пытаюсь поднять руку, дотронуться до нее, сказать, что все будет хорошо. Но рука не слушается, просто лежит на полу, тяжелая, чужая. Зрение затуманивается, я вижу только ее лицо, размытое слезами и отчаянием. «Деймос, Деймос, пожалуйста, посмотри на меня!» Пытаюсь, но веки такие тяжелые, как будто на них положили гири. Зрение затуманивается, вокруг все плывет. Я вижу только ее лицо, размытое слезами и отчаянием, искаженное болью. Я хочу сказать ей: «Я вижу тебя, я здесь», но язык не слушается, а слова застревают в горле. Все, что я могу, это смотреть на нее. Пока могу, запоминать каждую деталь, как ее губы дрожат, как в глазах плещется паника, как волосы падают на идеально красивое лицо. «Я здесь, Деймос. Прошу тебя, скорая сейчас приедет. Они уже в пути. Ты нужен мне. Нужен нам!» Ми наклоняется ниже, прижимается лбом к моему и дышит со мной одним воздухом. «Прости меня. Прости, что я сделала это. Я не хотела!» Голос срывается, и она плачет так, что все тело сотрясается, и слезы капают мне на лицо. «Я знаю. Я знаю, почему ты сделала это. Я не виню тебя. Никогда не винил. Ты спасаешь своего ребенка, нашего ребенка тоже. Ты самая сильная женщина, которую я знаю. И я люблю тебя». «Я люблю тебя», — шепчет она и целует меня. В губы, в лоб, в щеки, везде, куда достает. Отчаянно, как будто пытается влить в меня жизнь через эти поцелуи. «Я так люблю тебя. Пожалуйста, не уходи, не оставляй меня одну. Пожалуйста, не оставляй нас с малышом. Я прошу тебя». Сердце бьется все медленнее. Удары становятся все реже и реже, словно обратный отчет бомбы, которая вот-вот взорвется. 10, 9, 8, и каждый удар слабее предыдущего. Я чувствую, как жизнь уходит из тела, как все холодеет, как пальцы немеют, как дыхание становится поверхностным, почти неощутимым. Мия чувствует это тоже. В ее глазах вспыхивает новая волна паники, и она трясет меня за плечи, как будто может разбудить меня, вернуть обратно. «Нет! Нет! Нет!» — кричит она. «Деймос, оставайся со мной, не закрывай глаза, пожалуйста!» Но я не могу не закрыть. Веки опускаются сами, медленно, неумолимо. И последнее, что я вижу перед полной темнотой, которую я всегда так боялся, — это ее лицо, залитое слезами, искаженное отчаянием. Губы, что шепчут: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». Снова и снова, как молитву, как заклинание, как последнюю попытку удержать меня здесь. И все погружается в темноту. Она уже не пугает меня так, как прежде. Она мягкая, всепоглощающая. Я словно падаю в воду, в океан без дна, и опускаю все глубже, уносясь все дальше от света, от звуков, от ее голоса. Она зовет меня, кричит мое имя, умоляет вернуться. Но я уже не могу, уже слишком далеко. А вокруг только тишина, абсолютная, оглушающая. И холод, проникающий в каждую клетку, в каждый атом. Я думаю, это смерть? Вот как она ощущается? Или это только сон? И, наконец, тьма поглощает меня полностью, и я исчезаю в ней, уплываю в место, где нет времени, нет боли, нет страха. Есть только глубокий и бесконечный покой. Отпуская последнюю мысль, я погружаюсь в сон, который, надеюсь, не будет вечным. Воспоминания. На следующее утро после тяжелого разговора с Мией Алекс Кингсли появляется в моем офисе без предупреждения заранее и с особой заявкой, с просьбой войти через черный вход. Словно он какой-то двойной агент, ему есть что скрывать от тех, кто может за ним следить. Я согласился на диалог, поскольку мне все равно необходимо выяснить, почему он без конца встречался с Мией. В том, что она никогда не сдала бы и не украла у меня какую-либо информацию, я уверен, Мия не поступила бы так даже под дулом пистолета. Она может быть бесконечно сумасшедшей, истеричной, взбалмошной. Она может крушить мою машину, проклинать меня, ненавидеть, наказывать молчанием, желанием поскорее развестись. Но в одном я уверен точно. Она никогда меня не предаст. Я смотрю на него через стеклянную стену переговорной и думаю. Вот оно, вот тот момент, который я ждал. И которого опасался одновременно, потому что Алекс Кингсли не приходит просто так. Я давно догадывался. Не обо всем, не о конкретных договоренностях с Кайсом, но достаточно, чтобы понять, этот человек умный, осторожный и работает против меня не из личной ненависти, а из холодного расчета, из той же логики, которой руководствуюсь я сам, когда выбираю союзников и врагов. Это делало его опасным, но это же делало его потенциально полезным, потому что человек, действующий из расчета, а не из эмоций, может передумать, может пересчитать, может однажды прийти к выводу, что ставки изменились, и старый союз невыгоден. Мне нужно было, чтобы он пришел сам, не потому что я не мог надавить, не потому что у меня не было рычагов. Рычаги были, всегда есть. Это вопрос времени и желания. а потому что человек, которого заставили сделать что-то, будет саботировать это при первой возможности. Искать выход, считать себя жертвой и действовать соответственно. Мне нужен был союзник, а не заложник. И единственный способ получить настоящего союзника — заставить его поверить в то, что он сам этого захотел. Николь. Я организовал им близкое знакомство, хоть она об этом и не догадывается. Дальше сработала химия или судьба, или просто то необходимое притяжение, возникающее между двумя людьми в нужный момент в нужном месте. И Николь, которая никогда не влюблялась быстро и никогда не теряла голову, потеряла ее. Я видел это потому, как она отвечает на звонки, потому, как однажды улыбнулась в телефон, думая, что никто не смотрит. И потому, как она уже не смотрит на меня. Ранее я всегда видел проблески ее интереса в холодных глазах, но с появлением Алекса они резко исчезли. Хочешь, чтобы человек сделал что-то? Заставь его поверить, что он сам этого захотел. Всегда работает. Если Алекс здесь, значит, что-то изменилось в расстановке сил. И он это быстро понял. Он садится напротив меня без приглашения, кладет на стол небольшой флакон, прозрачный, с бесцветной жидкостью. И смотрит на меня так, как смотрят люди, пришедшие не торговаться, а говорить правду. «Антидот», — произносит он коротко, — «к яду, который Кайс передал твоей жене и сказал ей отравить тебя». Я не двигаюсь, не меняю выражения лица, только что-то в груди сжимается резко и болезненно. Внутренности леденеют, но я не подаю вида. «Рассказывай», — чеканю я. «Я не люблю тебя, Форд». Просто факт, произнесенный с той же интонацией, с которой говорят о погоде. «Никогда не любил. Ты высокомерен. Ты не терпишь равных. Ты считаешь, что все вокруг либо инструменты, либо препятствия. Это твоя привычка — смотреть на людей сквозь. Она раздражала меня задолго до того, как мы оказались по разные стороны. Я молчу, потому что возражать бессмысленно. Он не ошибается, и мы оба это знаем. Но твое появление в Швейцарии могло сказаться на мне. Мне не нужен был Деймос Форд в Европе. Ты был вне зоны моих интересов. Кайс появился в нужный момент», — продолжает Алекс, откидывается на спинку стула, скрещивает руки. «Он предложил схему, которая была элегантной. Регуляторный скандал, утечка данных, и Атлас падает изнутри. Красиво, без единого выстрела. Ты претендовал на мое поле, и я нашел способ это поле освободить, вступив в союз с Кайсом. Он смотрит на меня прямо, не отводит взгляд. Аль-Мансур мне доверял полностью. Это была моя работа. Втереться в доверие, стать незаменимым, стать тем человеком, без которого его план просто не работал. Все, что с тобой происходило последние месяцы, регуляторы, пресса, утечки, люди, которые вдруг начали задавать неудобные вопросы. Это была моя работа. Так что прости, Деймос», — произносит он, — «что тебе пришлось несладко. Это была моя рука, даже если ты этого не знал. Смотрю на него и думаю, вот оно, вот та честность, которую я не ожидал, которая стоит дороже любых извинений. Потому что он не оправдывается, не ищет сочувствия, просто кладет все на стол, называет своими именами и ждет». «Почему ты мне это говоришь?» — произношу я тихо. «Потому что ты должен знать, с кем имеешь дело», — отвечает он. «Я пришел сюда не изображать жертву обстоятельств или человека, который внезапно прозрел. Я пришел потому, что могу спасти тебе жизнь, а ты взамен можешь быть мне полезен». Сохраняя паузу, замечая, что он не договорил. «И потому что... Николь попросила меня», — добавляет он. «Разумеется. Между нами кое-что появилось», — говорит Алекс ровно, без интонации, как констатирует факт. «Я не планировал, она не планировала, но так получилось. И несмотря на то, что этого уже нет, я изменил мнение насчет Кайса под ее влиянием. Осознав, что он неблагоприятный союзник, я начал наблюдать за Кайсом ближе. И чем больше я наблюдал, тем яснее видел. Этот человек не строит, он уничтожает. Он не союзник, он паразит. С ним нельзя построить ничего долгосрочного, потому что в его картине мира не существует партнеров. Только инструменты и жертвы. Рано или поздно я стал бы следующим. Николь убедил от себя. Он качает головой, и в этом жесте что-то неожиданно честное. Николь открыла мне глаза на то, что я уже видел, но не хотел называть вслух. Разница существенная. Молчу секунду, потому что это звучит правдиво. И правдивые вещи всегда требуют паузы, требуют времени, чтобы осесть внутри и стать чем-то настоящим, а не просто словами в воздухе переговорной комнаты. Итак, Кайс передал Мии яд. Выносит приговор Алекс, и голос его становится деловым, точным, без эмоций. Она добавит его в твой напиток перед презентацией, а ты должен его выпить и упасть на сцене. Весь мир решит, что это инфаркт. Он выйдет на ту же сцену и объявит запуск своей платформы. Это его план. Каждое слово действует на меня как удар. Тихий, точный, без замаха. Что-то внутри меня, не страх, что-то глубже страха. Что-то похожее на ярость, смешанную с такой острой болью, что трудно дышать. Поднимается из самого дна, я сжимаю пальцы под столом. Незаметно, просто чтобы было за что держаться. Я предлагаю тебе вколоть антидот, который сохранит тебе жизнь. Сердце действительно замедлится настолько, что врачи могут зафиксировать смерть. Но среди них будут мои люди, которые заберут тебя и подключат к аппарату искусственной вентиляции легких. А потом ты проснешься. Все это будет для тебя ощущаться как сон. Но есть лишь один минус. Антидот экспериментальный, говорит Алекс и смотрит на меня прямо, без извинений. 90% вероятности, что все пройдет гладко, и 10% того... 10 против меня. Да, хорошо. Твои условия, перехожу к делу я. Ты пришел не просто так. Он кивает, и это движение короткое, деловое, как будто он ждал этого вопроса, и рад, что я наконец его задал. Архив, говорит он просто. Когда все закончится, и Мия откроет Раст, я хочу первым получить доступ к информации. Не всей. Только к той части, которая касается моей семьи. Это моя страховка на следующие 20 лет. И ты поможешь мне урегулировать все вопросы с Финма. В любых проблемах и разногласиях с Максвеллом и Дунканом ты будешь на моей стороне. Регуляторное дело закрою через 2 недели. И второе условие для меня не составит труда. Приходим к компромиссу мы. Я долго смотрю в глаза Алекса Кингсли, и он мне начинает нравиться, как минимум потому, что принес мне антидот, который может меня спасти. Договорились, соглашаюсь я, и Алекс встает, протягивает руку. Есть еще что-то, о чем я должен знать. Расскажи подробнее о причинах ваших с Мией встреч. «Миша», — произносит он коротко, — «у Мии есть сын. Ему 3 года. Кайс забрал его, буквально вырезал из нее после того, как столкнул с лестницы. Она думала, что ребенок умер. Он убедил ее в этом. А мальчик все это время жил с ним. Это его главный рычаг давления. Именно поэтому она делает все, что он требует. Именно поэтому она пришла к нему на яхту. Именно поэтому она добавит яд в твой напиток». Не потому что хочет, а потому что у нее нет выбора, пока мальчик у него. В переговорной становится очень тихо. Я проводил с ней встречи, потому что собирал доказательства биологического материнства. Продолжает Алекс ровно. ДНК-тест. Нужны были образцы. Николь помогала. Мия не знала всего, только что я могу помочь вернуть сына. Смотрю на него, и что-то внутри меня — не ярость. Глубже ярости, что-то темное и тяжелое. Медленно поднимается, потому что я думаю о Мии, которая все это время носила все это одна, которая улыбалась мне и спала рядом и молчала. А внутри нее жил этот ужас. Целый мир, о котором она мне не рассказала. Один вопрос. Почему? Почему, глупышка? Неужели бы мы не нашли выход? И нужно все доводить до крайних мер? До моей, блять, публичной смерти? Черт побери! Хотя я же всегда в шутку размышлял о том, что у меня есть план инсценировки своего исчезновения. Так и получилось. Шутка воплощается в реальность. Результаты теста? Спрашиваю я тихо. Положительные, говорит Алекс. Миша ее сын. Биологически не Кайса. Кайс использовал чужой материал при ЭКО. Чужой? Чей? Я смотрю на флакон в своей руке и думаю о клинике в Дубае, о сдаче биологического материала несколько лет назад, о том, как некоторые совпадения перестают быть совпадениями, когда знаешь достаточно деталей. Алекс уходит, когда мы расставляем все точки над «и» окончательно. Я остаюсь один в переговорной и смотрю на флакон в своей руке и думаю о Мии, которая сейчас где-то в пентхаусе плачет за закрытой дверью и не подозревает, что я уже все знаю, не знает, что через несколько дней все изменится, и не знает, что 10% — это цена, которую я плачу, не торгуясь, потому что она того стоит, потому что она стоит любой цены, потому что я понял это слишком поздно и слишком больно, но все-таки понял, несмотря ни на что.